Тогда мне придется серьезно думать, как поступить, просто исчезнуть, если узнаю, что мне надо, или попробовать выступить на стороне людей, которых я знаю гораздо лучше и которые мне очень симпатичны. Сложить тогда, с большой вероятностью, свою головушку в этом походе, безвестным героем, про которого не напишут книги и не назовут пароходы и паровозы в мою честь. Надо просто оказаться готовым к этому, хотя, без атакующих умений против сплоченного коллектива магов я долго не продержусь, еще и прислуга, и вооруженные слуги на их стороне. Надо как-то использовать внезапность или возможные распри между самими магами, внимательно приглядываться и прислушиваться к появляющемуся окну возможностей. Думая так, я смотрел, как продолжается подготовка к походу. Также из подсобки достали и столик, раскладной, из подогнанных почти идеально покрашенных досок, который снова покрасили и поставили на просушку, еще к нему пару раскладных стульчиков, все для нашего комфорта, благо не нам это носить. Продукты тоже отобрали самые лучшие, твердый овечий сыр, мед и много остальных даров полей и огородов, голодать не будем совсем. Учитель постоянно уединялся со своей Анелью, подготавливая ее к длительной разлуке и обещая присылать время от времени одного из своих учеников из соседних башен, чтобы она знала, как идут дела и где мы находимся, когда он, при ней, проведет или поучаствует в сеансе связи по скашам. Сборы продолжались 3 дня, я продолжал свою учебу, тренируя защитное умение. Не наградили меня пока никакими атакующими умениями, хотя, не факт, что маги даже 4-го уровня знают их и могут использовать уверенно, тем более, в критической ситуации. Я могу рассчитывать на свои крепкие руки, копье и защитное умение, также, на гораздо больший запас маны и все, еще, на послесмертие, как и учитель, возможно, и, какую-то хитрость, внезапную и смертоносную. Утром 4-го дня мы рано проснулись и, не завтракая, погрузили все наше добро на приехавшую вечером повозку. Фатих попрощался с прислугой, торжественно поручил всем вместе смотреть за порядком и слушаться беспрекословно Анель, пообещав строго спросить по возвращению с тех, кто подведет его. Из крыс он забрал с собой здоровенного представителя бывших людей, более склонного к неподчинению, чем остальные слуги, и оставив дома, лично преданных ему, 2 основных командиров своего войска, отдав им инструкции негромким голосом прямо перед отъездом. Анель, судя по ее внешнему виду, оказалась немало опечалена отъездом на такой долгий срок, шмыгала носиком и выглядела расстроенной. Не привыкла она, похоже, оставаться одной главной в башне надолго, побаивается чего-то. Раздалась команда выходить из уст учителя, и наш небольшой караван двинулся вперед. Я несу на себе сумму через плечо, в ней и на поясе размещено все мое богатство. Оба плаща с одеялом и прочее, более тяжелые, добро едет в свертке на повозке, управляемой все тем же кучером. На поясе, оттягивая его, топорик и кинжал, копье пока торчит из повозки, чтобы я мог быстро его выхватить, в случае чего. Повозка с учителем пылит впереди, потом идет здоровый телохранитель с копьем и мечом, затем я и за мной 3 мужиков из обслуги, несущие только свои пожитки. Места на заваленной тюками и свертками повозки осталось только для 1 седока и, естественно, это руководители экспедиции. Мне же в удовольствии пройтись ножками, без тяжелого мешка за спиной и надоевшего копья в руках. Дорога становится хорошо разбитой, после того, как мы удаляемся от башни на 2 километра, и я совершенно не завидую учителю, подпрыгивающему на каждой кочке и своим копчиком чувствующему все эти кочки, которых очень много. Пыль перестала подниматься из-под колес, ведь повозка едет по обычному лесу, немного расчищенному от деревьев, и мы подтягиваемся к ее корме, обгоняя потом без труда повозку. Средняя скорость 4 км/ч, мы, по указанию учителя, идем не просто так впереди. Вооружившись топорами и топориком, телохранитель крыса, мечом, срубаем растущие деревца с трассы будущей дороги, чтобы облегчить проезд сейчас и возвращение обратно в башню, и откидываем их небольшие стволы вдоль обочин, чтобы обозначить их на будущее. Повозка пробирается не спеша, но достаточно уверенно, подминая небольшие кусты по пути, расчищенным от деревьев. Так мы идем под лучами поднимающегося светила 3 часа до 1-го завтрака, который всем раздают уже подготовленным еще в башне, ломти хлеба с сыром, политые медом. Запиваем родниковой водой и снова движемся вперед. Судя по отсутствию предыдущих следов повозки, мы идем по кратчайшему пути между башнями, вырубая растительность и готовя дорогу под будущее перемещение транспорта именно по этой дороге. Еще через 3 часа монотонного, но неутомительного пути, встаем на обед и отдыхаем целый час. Я немного успел поспать в тени повозки, спрятавшись там от лучей яркого по-летнему ареала. Остальные мужики спали под деревьями, не обращая внимания на яркое светило. «Ольг, можешь раскинуть круг поиска?» — попросил меня Фатих, собравшись тоже вздремнуть, как и охранник с возницей, устроившись на скинутых вниз тюках. «Поставил», — ответил я, прежде чем уснуть самому. Часа проспать не удалось, где-то под его окончание меня разбудил сигнал, что какой-то крупный зверь нарушил границу сторожка. Пришлось разбудить учителя и охранника. Показал им молча пальцем направление, с которого сработала моя сигналка. Фатих, привстав на колено, быстро приготовил какое-то заклинание. Крыс занял место перед повозкой, приготовив копье, как и я. Ожидание протянулось пару минут. Нарушитель как-то не быстро приближался к нашей стоянке и, не дойдя 20 метров, предпочел остановиться, не спеша дальше. Он не двигался, как я чувствовал, и дальше ждать учитель не захотел. Он поднял и кинул в сторону зверя большой камень, который очень метко долетел и упал совсем рядом. Неизвестный зверь быстро кинулся от нас, а Фатих рассмеялся. «Это медведь», — назвал он зверя неизвестным мне словом, — «теперь будет долго бежать». Пришел на запах нашей еды и лошади, однако, на такую кучу народа нападать не решился. Непонятный зверь, то, боится одного, то, нападает на сколько угодно людей. «Хорошо, что ушел от нас, редкий очень, мало их осталось, когда, не дождавшись окончания беды, они повылезали из своих берлог в поисках пропитания, да сами, поголовно, попали в котлы». «Ел такого, Вакс?» — спросил он внимательно прислушивающегося к нашему разговору слугу. «Да, повелитель, 2 наша куча смогла поймать и посадить на рогатину. 2 наших тоже погибли, попавшись медведем в лапы. Время было очень голодное, морозное, так что, в котел пошли все», и он смачно чмокнул, вспоминая свое обжорство. «Выжили только на этом мясе», — зачем-то добавил Вакс, немного извиняющимся тоном. Учитель только рассмеялся, я пожал плечами, говоря, что не буду оценивать поступки крыс с морально-этических принципов. «Съели и съели, жалко, что не всех. К сумеркам мы не успели добраться до соседней башни, и я уже думал, что будем ночевать в лесу. Но, дорожка стала полегче. Похоже, что таким же образом расчищено». Вакс взял готовый факел и пошел освещать путь впереди. Через час такого блуждания в полутьме мы вышли на обработанный участок с посадками, впереди загорелся костер, нас заметили и теперь указывали путь, хоть возница проворчал, что и так знает тут каждый шаг. «Ну и отлично, будем ночевать в нормальных условиях», — подумал я, и так и оказалось. После быстрого вечернего перекуса мы с Фатихом разместились в настоящих кроватях с подушками, и я сразу же уснул, не успев толком рассмотреть нашего хозяина, его башню и прислугу. Утром я проснулся от суеты прислуги, таскавшей на стол в центре зала тарелки и готовый завтрак. Фатиха на его кровати не оказалось, и я, одевшись, умылся и вытерся своим полотенцем. Тут мое внимание привлекла хорошенькая девушка, появившаяся снизу, еще молоденькая, со светлыми волосами и голубыми глазами, которая аккуратно протирала приборы и раскладывала из нас скатерти, здесь даже имеющиеся. Оторвавшись от разглядывания девушки, я осмотрелся вокруг и признал, что это помещение облагорожено не хуже, чем в башне учителя. Даже пара ярких картин висит на каменных стенах, также зашпаклеванных, скорее всего глиной, раскрашенной в светлые тона. Остальное устройство не отличается от виденного мной в башне учителя. Такой же разделяющийся стол, несколько кресел и тот же рукомойник. Конечно, и колонна магического камня уходит наверх. Девица продолжала накрывать стол и бросать такие заинтересованные взгляды на вашего покорного слугу, что у меня сразу появилась мысль, что это явление этой милашки здесь неспроста. Хотя, может, и обычная утренняя процедура, девчонка просто любопытная по жизни. Новые люди, особенно маги, не так часто появляются в местной глуши. Каждая такая встреча запоминается надолго, будет о чем посудачить с местной обслугой внизу. Сверху доносились голоса магов. Фатих с утра поспешил обговорить вопросы, пока я сплю. Я решил тоже не терять времени и подошел к девушке, узнать, Как ее зовут и чья она дочь? Так Фина меня зовут, повелитель. Кузнеца местного дочка я, Глория. А мать? Мамки нет, померла год назад от живота, повелитель, бесхитростно выговорила девушка и сморгнула слезу. Не смог хозяин помочь, осторожно поинтересовался я, показав глазами наверх. Девушка хотела было что-то сказать, но смогла удержаться и только закрыла рот рукой, виновато взглянув на меня. Хорошо воспитана она здесь, не поддалась на мою провокацию, ведь не положено дела и слова повелителей обсуждать, да еще с другим повелителем. Ладно, я сам виноват, поэтому не стал ничего говорить, просто погладил девушку ласково по щеке и подмигнул, мол, все в порядке, лишнего не сказала. Услышал я, как открылась дверь на третий этаж и повернулся навстречу спускающимся магам, сразу выхватив взглядом новое лицо. Хозяин башни оказался крепкого сложения мужчиной, черноволосым и с темной округлой бородой, заметно старящий его. Он с любопытством смотрел на меня, ожидая, пока сойдет вниз его товарищ и представит нас друг другу. Представление оказалось интересным. Наш хозяин, маг третьей степени Торм, произнес Фатих торжественно, маг кивнул головой, приветствуя меня. Слишком торжественно, на мой вкус. Мой ученик, Олькпрод, по силе соответствует четвертой степени, как о чем-то неинтересном негромко проговорил Фатих, и я тоже кивнул головой, подражая Торму. Давно хотел познакомиться с новым членом нашего маленького сообщества по интересам. Фина, крикни, чтобы подавали. С этими словами хозяин пододвинул себе кресло, и мы расселись за столом. С обедом получилось интересно, я заметил, что девушка не приучена к такому делу и частенько ошибалась. Значит, и правда, ее позвали прислуживать, чтобы показать мне, как возможный приз, который я могу заслужить. Понятно, на какое обстоятельство намекал и учитель, обещая мне скорое решение вопроса с женщиной для меня. Сейчас я меня все приподнимается при одном только взгляде на вторичные половые признаки и нежный запах, которым обдает меня Фина, когда слишком близко наклоняется ко мне, чтобы наложить еду и забрать грязную тарелку, тогда она прямо трется грудью о мое плечо. Похоже, что проинструктировано соответствующими словами и приказом. Надеюсь, одними намеками и обещаниями дело не ограничится. Очень хочется сегодня попробовать утолить огонь в чреслах традиционным образом. Но сейчас меня ждет серьезный разговор, судя по лицам моих соседей, взглядами, которыми они обмениваются между собой, пока пережевывают омлет с тостами, запивая чаем с медом. Потом Торм задает мне несколько незначительных вопросов, как бы предварительно пристреливаясь ко мне и моим эмоциям и словам, но учитель не дает ему серьезно начать тянуть из меня правду. Он покашливает, обращая на себя внимание и уводить нить беседы в сторону, задавая мне свои обычные вопросы. Торм, взглянув на приятеля, тоже снижает поток вопросов, начиная задавать почти безобидные по сути. Я, про себя, облегченно вздыхаю, хозяин башни едва не нашел путь к правде, чего я на самом деле хочу и к чему стремлюсь. Похоже, что что-то такое они уже обговорили с Фатихом, и сейчас Торм едва не выдал их общее отношение ко мне, как к временному союзнику, требующему в будущем, если оно, конечно, будет, это будущее, серьезнейшего разговора. Разговора, могущего повлечь и чью-то смерть, по итогам разбирательства. Но, сейчас, я пока нужен, как свой член команды, всем обязанный учителю и для противостояния с радикалом Штольцем. Ну, и как, член команды, которым можно и пожертвовать, если возникнет необходимость. Вообще-то, я, глубоко не согласен с такой трактовкой этого вопроса, но, пока промолчу. Глава 13. Идем на север и первая башня. Разговор за столом свелся к обсуждению, в основном, одного вопроса, как присмотреть за Штольцем. Оба мага собираются вдвоем разбираться в тех башнях, куда они будут заходить, оставляя мне компанию радикала, чтобы я вместе с ним осматривал другие башни и не давал ему что-то интересное утаить от них и всего сообщества. Честно говоря, я не понимаю, как я могу присмотреть за опытным магом. Как смогу понять, что он нашел? По-моему, все эти ваши советы и слова бесполезны, выразил я свое несогласие. В ответ, мне объяснили, что, в принципе, именно для этого я и взят в поход, а господа, все решающие здесь маги, не хотят портить себе настроение и мешать своей работе в компании неуживчивого и подловатого члена сообщества. Хм, подловатого, это очень мне не нравится, и я принялся подробно расспрашивать своих соседей по завтраку, с чем мы можем столкнуться в опустевших башнях, есть ли там магические ловушки и что я могу сделать с ними, чтобы их разрядить. Ловушки есть, наверняка. Каждый маг защищал свое жилище, насколько хватало знания Эйманы. Разрядились они от времени или нет, трудно сказать, с некоторыми усилиями их можно подключить к магическому камню и тогда они работают постоянно. Хотя их надо обновлять постоянно, ведь магия не вечно держится, несмотря на подпитку. Это станет ясно, когда мы войдем в башни. Тогда нам лучше ходить всем вместе. Во избежание проблем, начал настаивать я. Но учитель с приятелем не хотели и слышать про такую возможность. Вчетвером нам нечего делать в первых башнях, это уже на подходе к жилищам великих магов придется быть очень осторожными. Мы не будем терять время, даже не проси. Просто, смотри, что он найдет и потом рассказывай нам. И, подумав, Торн добавил, под одобряющее кивание учителя. Со Штольца не должна упасть ни одна пылинка, ему ты не должен причинить никакого вреда. Он, авторитетная величина в нашем круге. В отличие от тебя. Так, то есть, другими словами, если этот радикал подставит меня, столкнет в ловушку или просто попытается убить, его немного поругают и простят. Меня же за подобное деяние накажут всем конклавом. Мне захотелось уточнить этот момент. А если он попробует меня убить, то что? Ну, он не должен этого делать. Мы договорились с ним, успокоить меня у учителя явно не получилось. А если все же это произойдет, я не хотел успокаиваться. Ты можешь защищаться в разумных пределах. Ты же хорошо освоил умение треугольной сферы. Оказывается, Торм уже знает про мои умения и что я усвоил. Вообще-то, это должен был сказать учитель, но он не успел. Совсем нехорошо, что они так все продумали и уготовили мне роль жертвы. Спрошу-ка я о нашей солидарности, как же мы все равны, мне эти истины постоянно внушают. И спросил, не кажется ли уважаемым магам, что мое положение сильно ущемленное? Вы же декларируете полное равенство одаренных друг перед другом и различие только в количестве маны у каждого. У меня ее больше всех. Я, конечно, не претендую на роль лидера, но и быть безответным потерпевшим – это не для меня. Так это или у вас есть возражения? На прямой вопрос отвечали неохотно, подбирая слова и кое-как объяснили, что, по понятиям, мне надо отучиться 2-3 года, повоевать с людьми, обороняющими свои города, и только тогда я могу считаться полноправным членом сообщества. По понятиям, уже интересно. Что-то раньше я не слышал таких требований. Меня сразу признали равным и обучение мое, скажем откровенно, около месяца вообще никак не шло. Я просто бездарно тратил свое время большей частью. Но тут уже учитель ответил, что я получил все, что надо, для начала обучения и похода в башни и ни о чем тут больше рассуждать. Довольно грубо вышло его оправдание, и я замолчал, больше не собираясь спорить. Видя, что я остался при своем мнении, маги принялись убеждать меня, что лучше знают, как и что делать, и мне надо только не мешать им и отвлекать на себя Штольца. Днем в башне состоялись большие переговоры около Скоша, в которых участвовал и я. Была разложена такая же карта, как и та, которую мне выдал учитель. Все присутствующие в беседе пытались как-то сформулировать, куда стоит пойти первым делом, что успели передать обитатели башен, попавших последними в зону сильного заражения. Вообще-то, оставшиеся маги собирались постепенно проверить все ставшие ничьими башни, но это уже в будущем. Я понял, что за прошедшие 12 лет воспоминания очень потускнели и разнились между собой. Кто-то уверял, что бегущие от роковой горы успели вернуться в свои башни, где и остались лежать. Кто-то, наоборот, уверял, что вернуться успели только те, кто успел в ближние к вулкану и, в лучшем случае, к башням во втором ряду. Больше всех привносил суеты в процесс именно Штольц, транслируя взаимоисключающие призывы. Я внимательно теперь следил за его словами и никак не мог понять, зачем он пытается сорвать любое обсуждение. После долгих переговоров, решили начать осмотр именно с тех двух башен, которые находились в ближнем ряду к нам и на расстоянии пары десятков километров друг от друга, если судить по карте. Штольц теперь активно спорил с этим решением и кричал, что начнет с ближайшей к нему башни, чтобы мы все тут не решили. На том и разошлись, то есть, отключились от Скоши. Я, с облегчением, вздохнул, позиция радикального мага осталась непоколебима, все махнули на него рукой и теперь я шел вместе с двумя опытными магами до первых башен. Это меня очень успокоило, на примере их осмотра и обыска, я составлю впечатление, чего искать и чего бояться, естественно, только верхних этажей, где может находиться что-то интересное. Перед ужином прогулялся по округе и с удивлением убедился, что люди из обслуги не живут на первом этаже башни, а разместились в небольших домиках вокруг ее. Имеется здесь и пруд, и ульи, и огород, также под защитой вала, казарма для крыс, кузница, небольшое квадратное здание из камня, те же конюшня и хлев, сеновал и многочисленные сараи, обжитое пространство даже побольше, чем у Фатиха, как бы и людей побольше, поэтому первый этаж башни только для готовки и обслуживания одаренного с его женщиной, которую я также увидел за обедом и ужином. Очень похоже на Анель, поэтому я подумал, что они и, правда, сестры. Вечером уже разговоров не было, спать собрались рано, ведь выходим утром, мой сосед переехал наверх, после ужина. Я догадался, что ожидается какое-то событие, и не ошибся. Вскоре скрипнула ступенька на лестнице, и чья-то гибкая фигурка закрыла дверь на замок, скользнув мне потом под одеяло. «Это ты, Фина, дочь Глория?» — спросил я в темноту, пытаясь на ощупь определить, точно ли это она. «Конечно, это я», — прошептала девушка и быстро повела меня по дороге чувственных наслаждений, оказавшись довольно опытной и проворной. Ее отличная фигурка заняла место сверху и позволила мне самому не усердствовать. «Видно, что девушка предавалась любви с удовольствием и не только по принуждению от своего повелителя. На вопросы она отвечала уклончиво, что ее первейшая обязанность – быть услужливой и нежной с повелителями и всеми, на кого укажет хозяин. Как я и думал, девушка оказалась предназначена для утех со своим хозяином и его посетителями, получая за это небольшую награду и возможность трудиться по хозяйству без особой нагрузки. Жаль, что у Фатиха прогресс еще не дошел до такого уровня. Насколько мне проще было бы в учениках, можно так и пару лет проучиться, рядом с такой послушной и нежной прислугой, которую я, несомненно, много чему научил бы за такой период. Даже сейчас, я провел небольшой урок, дав Фине передохнуть. Уснули мы в обнимку, но, через какое-то время девушка сползла с кровати и тихонько вернулась, как я понимаю, на первый этаж, как и положено скромной работнице. Утром, за ранним завтраком, хозяин спросил, все ли мне понравилось ночью, на что я ответил, что всем удовлетворен полностью. Если наш поход удастся, и мы найдем то, что нам надо, тогда она может переехать с тобой к Фатиху. Такое щедрое предложение я, конечно, поддержал, про себя в душе удивляясь, неужели я похож на такого доверчивого парня, которому можно пообещать все на свете, чтобы он стал послушнее и сговорчивее. Девчонка, конечно, хорошая и смогла бы скрасить мой период жизни в ученичестве, хоть немного сделав его похожим на такую магическую школу, как у всех остальных студентов факультета волшебников. Но, думать об этом будем потом, когда дойдем до вулкана, где в башнях могут найтись бумаги, нужные мне и что-то сильное для остальных магов. Тогда и придется мне делать выбор. Сейчас, пока, мне можно обещать все, что угодно, ну так и я, могу думать про себя все, что мне кажется важным и принципиальным. Теперь наш караван увеличился, хотя, та же одна повозка везла весь наш багаж для пикника на природе, как я называл про себя поход на север. Маги собрались заодно подготовить основу пути для повозок на гужевой тяге до ближайшей башни, поэтому все люди и слуги расчищали будущую дорогу, которая заросла гораздо сильнее и более крупными деревьями. В кузнице получены несколько настоящих тяжелых топоров, которые хорошо рубили не очень толстые стволы молодых деревьев. Может, мы двигались немного и медленнее, чем могли бы, зато не несли весь многочисленный багаж и припасы на себе и уставали только от взмахов топором. Пятеро людей из прислуги, двое слуг и мы втроем, помогающие им, прореживали растительность довольно эффективно и смогли пройти до обеда с 15 километров. Учитывая, что до нужной нам башни около 100 километров, судя по расстоянию на карте, идти нам таким темпом трое-четверо суток. Но, ведь и без повозки, нагруженные каждой по 30 кило веса, мы минимум трое суток добирались бы до места назначения. Так мы устаем сейчас, зато на обратном пути сможем передвигаться гораздо быстрее. Здесь раньше были проложены дороги, но они заросли лесом. Хотя основа для них осталась, если вырубить молодые деревья, то, для поддержания дороги в пригодном для передвижения состоянии, надо производить вырубку раз в пару лет, поделился со мной своими соображениями Торм. Дальше дело пройдет быстрее, деревьев будет меньше, они будут тоньше, чем дальше на север, тем растительность скромнее. Так что, двигаться мы будем быстрее, пообещал мне и учитель, оба они оказались правы. Мы двигали также не быстро до вечера и весь следующий день, но, на третий день в пути пошли уже небольшие деревца, быстро срубавшиеся с одного удара топором, и скорость возросла до 4 км в час. Спали мы около костра, поддерживавшегося всю ночь, животные нам не досаждали, даже палатки не устанавливали, чтобы не тратить время, раз дождей пока нет. К концу третьего дня мы остановились рядом с башней, первой на нашем пути. Четырехэтажное здание такой же формы, как и предыдущее, оказалось полностью закрытым, на все ставни, как и двери на первый этаж. В тишине вечера, при закате светила, она, безмолвная, темная и потрепанная временем, выглядела страшновато, и, обойдя ее один раз вокруг, мы вернулись к повозке. Мои спутники чуть не подпрыгивали от нетерпения, но лезть на ночь в такое место не стали, мы даже отошли подальше от нее и там разместились на ночлег. Рано утром, как только первые лучи ареала осветили все вокруг, мужики приступили к вскрытию дверей с обоих сторон башни. Прогнившие доски и ржавое железо продержались недолго, и вскоре оба входа на первый этаж оказались открыты. Мы подождали, пока сквозняк проветрит атмосферу в помещении, не рискуя заходить сразу. Вокруг башни угадывались остатки бытовых построек, из сухой древесины и досок наделали факелов и, замотав лицо платками, шагнули вперед, в провалы дверей. При свете моргающих факелов я увидел несколько скелетов в остатках одежды, лежащих кто на полу, кто на нескольких кроватях, размещенных вплотную друг к другу. Но скелеты моих спутников не интересовали, они примерно знали, чего здесь можно ждать, поэтому обошли аккуратно всех и подошли к кирпичной лестнице на второй этаж. Кто-то из прислуги распахнул дверь, подсвечивая факелом, и вскоре распахнула и все ставни на окнах, осветив все пространство. На втором этаже не осталось ничего из мебели. Фатих подошел к колонне и приложил ладонь. «Полностью заражена», — отметил он. «Ну, а как ты ожидал», — усмехнулся Торн и махнул мужикам на следующую дверь, которая также оказалась незапертой. «Вскрыли ее, в поисках еды и дерева», — подтвердил один из прислуги, показав на потемневшие щепки и замок, валяющиеся около двери. «После того, как и на третьем этаже открыли все ставни, перед нами предстала разграбленная комната, в которой осталось только ведро». К следующей двери подошли только маги, углубившись в поиск магического замка. Я также включил взгляд, но не увидел ничего. «Все, разрядился», — подытожил Фатих и толкнул не сильно дверь, ведущую наверх, но она не подалась, и он позвал помощников со словами. «Разбухло сильно, выбейте из косяка». Мужики выбили тяжелое полотно наверх, после нескольких попыток. Фатих отправил их вниз. Сам достал из одежды специальное металлическое зеркало на длинной ручке и, не поднимая голову над полом, осмотрел внимательно все верхние помещения через него. Тоже пусто, не видно ничего, неуверенно пробормотал он и передал зеркало своему приятелю, который сменил его на верхушке лестницы. Торм потратил гораздо больше времени, меняя положение зеркала под разными углами, но и он не обнаружил ничего опасного. После этого мы, по очереди, поднялись на верхний этаж и также первым делом распахнули ставни, которые осветили комнату, в полном порядке, с большой кроватью, застеленной побуревшим бельем. Теперь я внимательно смотрел за своими наставниками, что они ищут и как проверяют помещение. Сам, пока, положил руки на вершину магического камня, напоминающего здесь шляпку белого гриба, и подпитался немного от него. В ящиках большого стола со шкафом нашлись золотые монеты и немного крупных алмазов. На одном из столов стоит большой скош, полностью разряженный, мы поднимаем его втроем и подносим, ставя вплотную к камню. Пообщаться через него сейчас не получится, надо ждать пару часов, не будем время терять, говорит учитель, Торм согласно кивает головой. Больше ничего полезного я не заметил, никаких волшебных палочек или еще каких магических предметов. Все забрал с собой хозяин, а сюда уже не вернулся, подвел итог Фатих. Распахивая еще один шкаф, в котором мелькнула пара кольчуг и оружие, в основном, мечи. Один из них учитель взял, присмотрелся к нему и сказав, «Ваксу понравится, хорошая сталь», высунулся в окно и, позвав слугу, скинул ему меч на пробу. «Тебе что-нибудь надо?» — обратился он ко мне. «Ну, если только кольчугу», — неуверенно пробормотал я. «Бери, какую хочешь. Только дальше башни побогаче будут и все остальное тоже в них, так что особого смысла нет. Я постоял возле оружейного шкафа, перебрал побуревшие, хорошие по качеству, кольчуги и не стал ничего брать. Таскать эти 6-8 килограммов мне не хотелось, врагов серьезных не ожидается пока, а от магов кольчуга не спасет. Фатих приказал обтесать разбухшую дверь и после этого, когда она нормально встала в проем, наложил на нее магический замок. На последнем этаже закрыли и все ставни, решив сохранить его в полной недоступности для случайных прохожих. На остальных не стали, пусть воздух проветрится после 12 лет затхлости и миазмов всяких. После этого мы двинулись дальше, также таря перед повозкой дорогу и направляясь к следующей башне, где должны уже встретиться с Штольцем. Глава 14. Сокровища второй башни. До следующей башни, во втором ряду от башни Торма, примерно под 50 километров пути, и что очень здорово, на ночлег мы сегодня встанем около источника с минеральной горячей водой, такой же, как мы с Кремером ночевали, чуть менее горячий, но более пологий водоем, с мелкими камешками на дне. Привели его в порядок еще в старые времена, после завоевания северных королевств, вытащили здоровые камни, на которых можно и ногу сломать и засыпали мелкой галькой. Очень меня эта новость порадовала, пора и помыться, и постираться, как следует, и косточки погреть в полезном для здоровья месте. Раньше там не протолкнуться было от магов со своими женщинами и детьми, теперь давно никто этот источник не видел, это уютное местечко, и оно тоже никого не встречало на своих берегах, уставленных ранее беседками и кабинками для переодевания. Пока магическое заражение никак не ощущается, правы оказались маги в предсказании, что в этом году оно исчезнет совсем, хотя ходили последний раз уже 3 года назад. Не факт, что около вулкана оно совсем исчезло, но это мы скоро доподлинно узнаем, хотя, похоже, что как-то замеряли, с какой скоростью заражение отступает от башен. Деревца совсем маленькие растут на прокладываемой дороге, будущей трассе, вырубаются с одного удара, поэтому мы катимся быстро и располагаемся около бассейна еще засветло. Палатки опять не ставим, тепло от воды и камней обеспечит комфортный ночлег и без большого костра. Просидел в воде, с перерывами, пару часов, вещи постирали мужики из прислуги, самому повелителю такое делать неуместно, если есть кого озадачить. На следующий день, к обеду, добрались до башни во втором ряду, около которой должны встретиться со Штольцем и его людьми и нелюдьми, но того на месте не оказалось, чему мои коллеги совсем не удивлены. Забрался в первую башню и выносит из нее все, что можно оторвать от стен. Он очень жадный до трофейных вещей, все, что мы оставили, он или потащит с собой, или спрячет поблизости. Мы, что, будем его ждать? Удивился я. Нет, у нас договоренность на полдень, поэтому ждать не будем. Хотя орать он будет долго, усмехнулся учитель и дал команду выбивать двери. Башня выглядит так же неухоженно, как и первая, но является более монументальным сооружением, в целых 5 этажей. Чтобы рассмотреть верхний этаж и крышу, приходилось задирать голову. Кто тут хозяйствовал? Сильный маг? Спросил я, наблюдая, как мужики вырубают двери сразу с 2 сторон. Весьма сильный, маг 5-й степени Альсер. Торм вспомнил имя из памяти, без заглядывания в список при карте. Я его помню еще молодым парнем, хорошо одаренным. Но башню строил не он, ему она досталась после смерти его учителя. Сколько раньше жили маги, они же могли себя лечить и оздоравливать, задал я, наконец, один из интересовавших меня давно вопросов. Могли, только не от всего. Способные к такому делу появлялись время от времени и, естественно, шли по этому пути, так как спрос на их услуги был всегда весьма большой. А жили одаренные очень долго, лет по 50-60. Понятно, и правда долго, это местные года, в 1,5 раза больше земных, то есть, по 75-90 лет, по-нашему, очень солидные возрасты для средневековья. Умели что-то местные лекари и эскулапы от магии. От раздумий над словами Торма меня отвлекла упавшая первая дверь, сразу за ней, вторая. Прислуга уже освоила быстрый вынос дверей, тем более, нет требований к тому, чтобы ставить их обратно, пока это никому не надо. Ведь в эти земли не может попасть никто, кроме магов. Да и менять их пора, дерево полуразрушено, железо подгнило, для нормальной жизни требуется новые ставить. Опять ожидание, для проветривания первого этажа, в котором лежат, наверное, скелеты умерших от магического излучения и невыносимого холода людей. Они не могут стать неуспокоенными и питаться от живых. Есть у меня и такой вопрос в загашнике. Навеянный книгами про апокалипсисы разных мастей, прочитанными мной в еще той жизни. Тем более, в Черноземье произошло магическое заражение и светящиеся в ночи, шустрые скелеты будут тут в самый раз. Учитель перестает наматывать платок на лицо и смеется, довольно заразительно, смех подхватывает и его приятель. Слуги-мужики смотрят с недоумением на такой приступ веселья своего начальства и тоже начинают улыбаться, на всякий случай. Только телохранители-слуги глядят непонимающе и вертят головой, у них с чувством юмора совсем плохо. Истинных жертв магического излучения. Я терпеливо жду, когда маги закончат веселиться, но и сам начинаю невольно улыбаться. Отсмеявшись, Фатих отвечает на мой вопрос. Могли бы, да не осталось мышцы сухожилий у них, нечем кости поднять и скрепить, чтобы за живыми гоняться. И они снова покатываются от смеха. Да, нет тут у них короля ночи, чтобы тысячами и десятками тысяч поднимать мертвецов одним щелчком пальца. Мне, кстати, такая уж невероятная сила на пустом месте тоже показалась неестественной. Ладно, это в другом фэнтези происходило, у нас тут свое. Фатих заматывает лицо по глаза, принимает факел услуги и заходит в проем двери, мы с Тормом спешим за ним, держа по приготовленному факелу каждый. Здесь нет скелетов и высохших трупов на первом этаже, оказывается, все они находятся на втором, там, где тоже можно топить печку и находиться подальше от магического воздействия пепла, устлавшего всю землю. Кто-то у них был, одаренный, который поднял всех наверх, только это не спасло, глухо, через платок на лице, говорит Торм и, освещая лестницу на третий этаж, посылает своего умельца открыть ее. Она тоже открывается и мы, поднявшись, находим на этом пустом этаже пару, которая замерла на полу в углу, обнявшись перед смертью. Два человеческих костяка уже проникли в друг друга своими голыми ребрами и до сих пор обнимаются. Красивая смерть, ничего не скажешь, насколько красивой может быть смерть. На этаже не осталось ничего, вся мебель сгорела в печи, как и на четвертом. Перед подъемом на верхний этаж принимаются такие же меры безопасности, маги осматривают через зеркальце все укромные места и признают, что и здесь все чисто. Мы втроем поднимаемся в жилище мага, который не успел вернуться домой и находим там примерно такой же набор из золота, алмазов и других драгоценных камней в столе. Тоже имеется здесь шкаф с доспехами и оружием, которые осматриваем уже внимательнее. Магический камень здесь еще интенсивнее восстанавливает заряд. Я пробую его на скорость, хотя, я и так почти полон маны. После тщательного рассмотрения арсенала, Торм отбирает по каким-то признакам одну кольчугу и два меча, два шлема и, с трудом, кладет их на камень. Я сразу замечаю, что эти предметы непростые, наблюдается небольшое свечение в местах соприкосновения с магическим камнем. Заметив мой заинтересованный взгляд, Торм предлагает посмотреть на них магическим взглядом, чего я еще не догадался сделать без его подсказки. Теперь видно, что кольчуга и мечи со шлемами имеют магические свойства, раз так активно запасаются энергией. Скош в этой башне еще больше и мы зовем помощников, чтобы переставить его на стол к магическому камню и начать его зарядку. Из башни маги собираются выйти на связь определенно, отрапортовать сообществу о своих успехах, переживают, что в своих башнях некому поддержать магией разговор, чтобы узнать, как там дела. Все равно придется дожидаться этого крахобора, Штольца. Поэтому комната на самом верху подвергается внимательному обыску, пока заряжается скош, мечи и кольчуга. Магический скрыт тайников давно иссяк и по отблеску маны теперь их не найти, зато можно и так обшарить все укромные места и за кроватью, отодвинув ее, именно я нахожу дверку в районе пола, закрытую на замок. Опять зовут мужиков и, используя один из мечей и обух топора, дверку выламывают безо всяких приличий. Ключи лежат где-то с владельцем, объясняет такое варварство учитель. После этого помощников отправляют вниз и снова через металлическое зеркало рассматривают содержимое тайника, нет ли там какой ловушки. Ловушки, типа арбалета, нет и свое мнение высказывает Фатих. Эта башня достаточно сильного мага, он рассчитывал на свою ману и не стал бы заниматься такими хитростями. Пожалуй, ты прав, но рисковать мы не будем, поддерживает его Торм, стоя сбоку от распахнутой дверки, и концом меча подцепляет в тайнике первые вещи, которые не спеша вытаскивает на пол, проверяя, нет ли за ними каких-либо нитей, ведущих к готовым сработать ловушкам. Я, невольно, вспоминаю тайник в усадьбе Рыжих, где от такой нити, накинутой на крючок в двери, сработал арбалет и болт, пролетев пару метров, воткнулся в специально подставленное в этом месте дерево. Здесь такой хитрости не нашлось, хотя маг до конца процесса доставания вещей из тайника так и не расслабился, все так же помогая себе клинком тонкого меча и не стал совать руку вглубь тайника. Очистив схрон от предметов, он подвигает их в сторону, за откинутую дверку и, опять с помощью зеркала, исследует стенки и сам тайник. «Все, больше я ничего не вижу», — говорит Торм, и зеркало переходит в руки учителя, а потом и меня. «Я хочу себя проявить», — рассматриваю стенки через мутноватый металл зеркала, выискивая отличия в цветах стенок, щели или еще что подозрительное, но вынужден капитулировать, больше в тайнике ничего тайного не видно, и под магическим взглядом тоже. Маги тем временем рассматривают новые находки, и голоса у них становятся довольными. «Похоже, это мы удачно зашли. Смотри, Ольг, это тоже скаши, сделанные из очень дорогого камня. Когда они будут заряжены, можно с их помощью переговариваться на тысячу лик». И Фатих ставит на камень заряжаться пару изящных изделий из прозрачного, блестящего камня. «Дорогая поделка», — одобрительно подтверждает и Торм, снова склоняясь над другими вещами из тайника. «А это, живой глаз, тоже очень дорогая вещь». Маг откладывает в сторону два прозрачных кристалла, с одной стороны вставленные в камни, выточенные наподобие формы глаза. Кристалл похож на зрачок. Эти предметы достаются из дорогой и красивой коробочки из кожи и бархата. Владеющий силой может оставить такой живой глаз в любом месте и тогда увидит на большом расстоянии, что там делается, объясняют мне. Удобная вещь, если уехал из башни, можно увидеть, что там без тебя происходит, догадался я, да, очень удобная. Следующим оказывается браслет, набранный из крупных разноцветных камней, определяет яды в еде и питье, и все, что там есть неподходящего для этого блюда или напитка. Еще более дорогая поделка, редкая достаточно, делал их один из первых великих магов и после него никто не смог повторить. Просвещает меня Фатих и также кладет браслет на камень, пусть зарядится. Удачно, что мы сюда первые попали и нашли этот тайник. Похоже, это вещи, которые принадлежали предшественнику последнего хозяина башни, говорит Торм и предупреждает меня, Штольцу про них знать ни к чему. Пусть пока грабит первую башню и не торопится сюда. Вы это имели в виду, когда предупредили, что не стоит тащить ту кольчугу из первой башни? Поинтересовался я. В общем-то, да, но мы сами не ожидали такой удачи, подтверждает мои слова учитель, выкладывая на стол красивую поделку из чего-то, похожего на хрусталь. Наша жизнь становится гораздо проще, теперь не надо будет простукивать и прощупывать каждую стенку. Это камень поиска, когда зарядится, покажет все скрытые в комнате и потом, во всей башне, тайники и просто спрятанные предметы. Это очень большая удача. Голос Торма даже дрожит от торжественности момента. Нам очень повезло с такой башней, что мы пришли именно сюда, хотя, что-то такое мы и подозревали. Думаю, если обшарить все остальные жилища магов, стоящие на первой и второй линиях от наших башен, столько дорогих и, даже, бесценных волшебных предметов, мы не найдем, задумчиво Торм оценивает нашу удачу. Теперь, с камнем поиска, это не так сложно, времени потребуется гораздо меньше, подтверждает и Фатих. Видно, что маги очень довольны найденными в тайнике магическими предметами, и это довольство переходит и на меня, как нашедшего сам тайник. Я же, вспоминаю свое прозвище, Счастливчик Ольг, выданное мне еще в гильдии. Все так и есть, снова оно полностью оправдано. А этот придурок Штольц, наверняка, прячет между камней старые мечи и копья, всякий хлам из своей первой башни. С такими скашами мы можем легко поддерживать связь с тобой, чтобы быть в курсе ваших находок и поставить его на место. Вы, все же хотите отправить меня с ним, почему бы нам не осматривать башни вчетвером? Переживаю теперь уже я. Мы-то, точно, за такие совместные поиски, но он не согласится. Захочет все найденное себе оставить, поэтому нам и надо, чтобы хотя бы ты видел, что он найдет и спрячет от нас. Хоть... Краешком глаза, сочувственно объяснил мне расклады Фатих. Да, нет счастья под северным небом и согласия среди чудом выживших магов. Это мы сейчас нашли, такие крутые вещи, а, представь, что можно найти в башнях великих магов. Теперь, с такими находками, Нам будет гораздо проще все остальное спрятанное найти. Штольц в каждой башне будет торчать по паре дней, простукивая все полы, потолки и стены. Тебе тоже надо замедлить его поиски, обращая его внимание на все подозрительное, пусть вручную обыскивает башни. Если он что-то и найдет, не спорь. Пусть пока думает, что это все ему достанется, только запоминай все находки. Что еще я смогу взять с собой, кроме Скаша? Раз мне не избежать тесного общения с этим Штольцем, надо подумать, как сделать свою жизнь легче и обезопасить себя от его выходок. Да бери, что хочешь, если тебе это поможет. Фатих настроен великодушно. Я примеряю кольчугу и один шлем, потом второй и оставляю себе. От чего они защищают? От того, от чего я обычно. От ударов оружием, стрел, болтов и камней. Немного от маны, но не сильно. Зато кольчуга и шлем почти ничего не весят, пока заряженная в тебе есть мана. Не бесконечно, конечно, но несколько ударов или попаданий выдержат из обычного оружия, поясняет Торм. И, покопавшись в оружейном шкафу, достает еще и перчатки, похожие на кольчугу. Вот тебе еще полный комплект. Тоже с магией для защиты кистей рук. Сейчас мои приятели готовы мне отдать почти все, кроме, конечно, найденных в тайнике предметов, ведь магическое оружие и доспехи их совсем не интересуют. У меня, наоборот, есть интерес именно к защите от простого оружия, ведь с Штольцем будут и оружные слуги, и просто крепкие мужики, по одному слову своего господина попробующие меня убить, чтобы посмотреть, что у меня внутри. Магам не терпится пройтись по башне с камнем поиска, вдруг найдется что-то еще такое же интересное, поэтому я спрашиваю только про меч, который накапливает заряд на камне. Как меч то действует, кроме удара лезвием, бьет еще, как маленькая молния, частыми разрядами, отвечает Торм, и маги убегают, держа перед собой только немного зарядившийся камень поиска. Вот это да, прямо, как меч джедаев. На мага не подействует, судя по отношению моих спутников, но мне очень даже может пригодиться. Я выглядываю в распахнутое окно и вижу вдалеке какую-то массу, приближающуюся к нам. Включаю орлиное зрение и точно, маг, судя по всему, именно Штольц, на лошади впереди, за ним пара слуг и пара мужиков тащит полные мешки, набитые чем-то. Я наклоняюсь к люку на нижний этаж и предупреждаю, что у нас гости. Именно те, которых мы и ждем, а, значит, пора прятать свои находки. Глава 15. Встреча с магом и снова вперед. Фатих с Тормом меня сразу услышали, бросили, как оказалось, безрезультатные поиски, поднялись обратно и срочно прибрали по мешкам все то добро, которое решили не светить конкуренту. Оставили только золото и камни, оружие, кроме того, которое выбрал я для себя, его я тоже убрал в свой мешок. Зарядилось еще немного, но лучше не вызывать лишний негатив у нашего четвертого попутчика с тяжелым и склочным характером. Понятно, что смысла нет осматривать какие-либо помещения, кроме этажа мага. Как я понял, мои попутчики первый раз получили в руки такой магический прибор и пока тестируют его на пустых помещениях. Вещь, какая-нибудь легендарка, если применительно к ней использовать категории литок. Потом мы спустились вниз, убрали мешки на повозку подальше, закрыли другим барахлом и приготовились к встрече. Наши мужики готовили хороший обед, насколько он может быть хорошим в походных условиях, все приняли довольный и непринужденный вид по совету учителя и, как оказалось, не зря. Именно этот вид и вскрытая башня, с выломанными дверями и открытыми настежь ставнями, сработали, как подожженный порох, на подъехавшего волшебника. Вы, что, не могли меня подождать? Мы же договорились войти вместе в нее. Чего стоят ваши слова? Я знал, что все так и будет. Крики начались, пока Штольц еще сидел на коне, и не прекратились, когда он, достаточно ловко, спрыгнул с него на землю. Маг четвертой степени оказался почти карликом, с огромной головой и сильно оттопыренными ушами. На меня он взглянул только мельком и все внимание перенес на моих попутчиков, повышая голос и употребляя все более сильные выражения. Маги задумчиво обсуждали что-то из блюд на столе и совсем не слышали криков. Это вывело крикуна еще больше из себя, а я наглядно убедился, что маг четвертой степени довольно сильно неадекватен, что все остальные уже знают абсолютно точно. Крики продолжались, все громче и настойчивее. Пока Штольц немного не устал, но, как только он остановился вздохнуть поглубже, Фатих не отказал себе в удовольствии повернуться в сторону крикуна и вежливо переспросить. «Ты что-то сказал?» и снова отвернулся к приятелю, обсуждая рецепт приготовления солонины на открытом огне. «Вы, что, издеваться вздумали? Вы, уроды, что вы о себе возомнили, говнюки, и все такое и так дальше», распаляясь и смешно подпрыгивая на коротких ножках и размахивая руками в негодовании. Но маги не обращали внимания на вопившего коллегу, а я с ужасом думал, что с таким бесноватым и отвратительным человеком мне предстоит обследовать башни. Да я сразу его пришибу, этого мелкого дрещанида Наполеона. Как только он раскроет рот, не смогу долго выдержать этот словесный понос. Но маги знали, что делают, и вскоре Штольц успокоился, отдышался и внезапно стал разговаривать нормальным голосом. Кстати, его двое слуг и двое мужиков сразу же расслабились, как только они подъехали, и совсем не похоже, что они готовы немедленно воевать за своего повелителя. То есть, они примерно знают, как начнется общение и чем закончится, из этого я заключил, что они хорошо знакомы с его поведением и не сильно парятся по этому поводу, не сжимают оружие в руках, готовые по команде умереть за своего повелителя. Что вы нашли? Что было в этой башне? В голосе мага Дрища появились разумные нотки, и Торм сразу же отозвался на вопрос. Все осталось на месте, можешь убедиться. В столе лежало золото, в тайнике камни и пара безделушек, мы оставили их лежать там же. Штольц фыркнул и скрылся в башне, откуда долго не выходил. Его крысы обнялись со своими братьями, мужики, с нашими мужиками, и все столпились около котла, со своими мисками в руках, получая готовый суп, похожий на гуляш, острый и густой. Так, похоже, остальные маги умеют защищаться от умения, показывающего правду, и пришло время мне поинтересоваться про такое нужное для всех нас умение, лично для меня теперь. Я подошел к магам, стоящим в сторонке и ожидающим, пока слуга Торма накроет столик и разложит три стула для нас. Уважаемые маги, пора уже поделиться со мной умением, защищающим от вопросов Штольца, вы не находите? Ты можешь, конечно, просто молчать на его вопросы. Но, и правда, пришло время обучить тебя этому умению, с некоторым сожалением признал Фатих. Одаренный всегда может ответить другому одаренному так, что нельзя будет понять, правду он говорит или нет. Слушай, и он объяснил мне, как сделать свои слова лишенными признака лжи. Оказалось, это очень просто. Перед ответом надо пустить ману на пальцы, руки или колено, или любую часть своего тела, и все, врешь ты или нет, определить умением невозможно. Поначалу, пока не научишься, сосредоточенный вид при заданных вопросах может показать, что ты что-то скрываешь, но, со практикой, становится невозможно что-то понять даже сильному магу. Отлично, так просто, и я теперь могу не переживать, что умело заданный вопрос тем же Тормом вскроет мои настроения и планы. Жизнь становится гораздо проще, даже вполне комфортной, учитывая, что я из повелителей и в этом краю пользуюсь авторитетом среди простого народа, которого, к сожалению, здесь в сотни раз меньше, чем в том же Астере. И с пивом реальные проблемы, магам не до него, совершенно занятым мечтами о былом величии. Долго все же меня проверяли, но вопросы остались. Я же помню, как учитель намекнул Торму, что хватит спрашивать меня так настойчиво, когда тот приблизился по смыслу вопросов к выведению меня на чистую воду. Везде одно и то же, все хотят использовать друг друга, и маги в таком случае ничем не отличаются от обычных людей. Сейчас я нужен, как соглядатый за Штольцем, и тот посредник между магами, который будет избавлять моих приятелей от общения с таким неуживчивым членом сообщества. Получится у меня это или не получится, не такая уж и проблема. Судя по оговоркам Фатиха и Торма, наша экспедиция должна найти что-то такое, что возместит с лихвой потерю сомнительного члена сообщества, то есть вашего покорного слуги или наиболее неуживчивого, достаточно сильного мага, постоянно вставляющего палки в дружное движение колес сообщества. В любом случае, эти оба мага, если и не будут в полном шоколаде, при отсутствии чудо-оружия, то, в любом случае, в выигрыше. После находок в тайнике, как я понял, которые лично для них окупают все ожидания и расходы. Хотя, по-крупному, замысел такой экспедиции – поиск серьезных козырей в войне с людьми. Надо попробовать договориться со Штольцем. Пару попыток я осилю, это точно. На расстоянии, если мы сцепимся, я могу только отбиваться, но, вблизи, я гораздо сильнее. И по мане, и как боец. Думать про такое развитие событий пока рано, но оставить в дураках моих мнимых приятелей, это будет очень приятно. Гораздо перспективнее для меня, стравить их между собой. При появлении крупной добычи, если Штольц окажется полностью обделен этой добычей, возможно и битва на смерть между магами, хотя мне трудно сейчас это представить, все же связка учителя с Тормом выглядит значительно сильнее. Все время, как мы обедали, маг не появлялся из башни, пока не вышел с недовольной рожей, измазанной в золе. Похоже, он и в печке слазил, в поисках чего-то крутого и припрятанного специально от него. Подошел к столу, получил миску с супом и остался стоять. Никто места ему не уступил, хотя, судя по взглядам, это предстояло сделать мне. Но заискивать именно перед Штольцем я не собираюсь. Он с радостью усядется мне на шею и ножки свесит, поэтому я остался сидеть, не спеша доедая суп. Началось обсуждение найденного в башнях, и у всех добыча, по рассказам, оказалась одинаково: золото, которого много, камни, немного и простое оружие. У Штольца только немного золота, без камней и оружия, как все и ожидали, никто не удивился, и я понял, что мои спутники правы, что припрятали нашу солидную добычу. О моем оружии решено сказать, что так меня вооружил именно учитель, и оно, никакая не находка. Проблемы начались, когда Штольцу объяснили, что я должен буду сопровождать его в поисках, как сообщество договорилось изначально. Но, не тут-то было, вредный маг ни в какую не собирается меня брать, ни за какие коврижки. Мне ваш прихвостень не нужен. Заглядывать постоянно мне за плечо и вам рассказывать, орал он, собравшись с новыми силами. Я бы вас попросил, вступил с ним в перепалку я в первый раз. Нечего меня просить, я же сказал, нет. Гаденыш не стал переходить дальше на личности, успев меня и так обозвать до этого. Я же абсолютно не хотел заниматься поисками именно с ним, понимая, что с сегодняшними находками мы легко осмотрим в несколько раз больше башен, и я увижу все, что найдут мои компаньоны. Получилось, что я пассивно не хочу идти со Штольцем, дальше продолжать поиски, сам маг визжит, как резанный, что ни за что не возьмет меня, и только понукание парочки магов не могут заставить его и меня объединить свои усилия. Тем более, я уже знаю, что победу в поисках, за явным преимуществом, одержат мои попутчики. Пришлось всем подняться наверх и около Скоша, уже хорошо зарядившегося, провести мобильную конференцию по вразумлению Штольца. Связь удалось установить не так сразу, все же 150 километров, солидное расстояние. Если бы в башню Торма не приехал один из магов, как было договорено раньше, ничего бы не получилось. Помехи все же не дали полностью отчитаться по находкам и поведению Штольца, поэтому никакого общественного порицания вреднюга не получил, тем более, Торма интересовало больше состояние дел в его башне, а Фатиха в его. Так что я, с огромным облегчением, вышел из башни на улицу и занялся разминкой с копьем. Пока попутчики решали, как завтра тот же маг переедет в башню учителя, чтобы вести оттуда переговоры, и сами понимали, что не получится осуществить сеанс связи. Поэтому он только съездит на один день туда и вернется обратно, к Торму, чтобы попробовать отчитаться из нее. Для нормальной связи кому-то надо доехать до оставленной нами башни в первом ряду, уже там связь можно наладить полноценно. Договориться об этом не получилось, и оказалось, что наша экспедиция входит в зону молчания, что меня очень порадовало. Ведь и на Штольца коллективом не повлиять, и, что ни случись, остальные маги об этом так быстро не узнают. Поэтому, после ужина, мы мирно разошлись спать по своим койко-местам. Утром, на завтраке, Штольц требовал оставить ему ближайшую башню, а нам, забрать влево или вправо, чтобы выйти на свою, любую, он не против. Мы идем к ней, а ты, как хочешь, легко парировал неуместные претензии учителя, и вскоре караван сумасбродного мага умчался наискосок влево. Наконец-то, можно свободно вздохнуть. Это чувство проявилось на лице у всех нас, так что никто не стал лицемерить и убеждать меня догонять этого придурка. Ведь четко договорено, что он должен искать в башнях все ценные с кем-то из нас, для контроля. Что ты будешь делать с этим дураком? Переживал Торм. Перестань, все знали, что при виде и запахе добычи у этого придурка сорвет крышу, успокоил его учитель и скомандовал подъем. Пора выдвигаться, добычи на всех хватит, довольно обыденно проговорил он. Двигались мы в таком же порядке, все шли впереди повозки и вырубали субтильную растительность перед лошадью. Мужики с парой лопат еще успевали ровнять и почву, благо, страшный холод и магическое заражение испортили старую дорогу не так безнадежно, как могли бы, только в паре мест нашлись огромные камни, выдавленные из почвы льдом и холодом, но объехать их не составило труда. Я шел со всеми и размахивал топориком, очень довольный, что остался со своими вменяемыми попутчиками и скоро увижу новые чудеса и секреты в башнях еще более сильных магов. Похоже, что и на них, при недолгом общении, Штольц смог освежить немного забытый образ и произвел весьма, таки, сильное и гнетущее впечатление, поэтому мне никто не стал выговаривать, что я так легко отказался от обговоренного плана. Переночевали в ложбине, на берегу ручья, встав на ночлег заранее. По картам ясно, что источников воды не будет больше до самой башни, а эти 20 километров мы никак не пройдем до сумерек. К обеду мы добрались до нашей цели сегодняшнего дня пути, такой же пятиэтажной башни и... Учитель сразу скомандовал готовиться к остановке здесь на ночь. Ставить и крепить палатку, разводить костер побольше и натаскать всем вместе груду дров. Здесь уже можно встретить полярных волков, так что, большой костер будет нужен всю ночь, так он объяснил мне все свои приказы. Интересные новости, похоже, мои спутники испытывают определенное беспокойство от таких соседей, несмотря на всю магию и силу. Сильные звери, похоже, надо их опасаться. Двое мужиков стучали топорами, выбивая двери, заняло это дело немало времени, преграды оказались значительно крепче прежних. Я пока таскал все ветки, которые находил поблизости и раздумывал, как же мне добраться до желанной инструкции для использования храма и капсулы, ведь все найденные бумаги попутчики сразу забирают себе. Одна радость, я успел заметить, что написаны они на понятном мне едином языке, который завоеватели создали, добавив в общий язык черноземья немало своих слов. Выход только в том, чтобы дождаться полного сбора всего добра, всех бумаг и попробовать их украсть или добиться того, что мне их так отдадут, в обмен на спасение своих жизней. Если случится какая-то стычка с волками, со Штольцем или еще кем-то, не лезть вперед и беречь силы, дожидаясь истощения маны у моих попутчиков. Когда двери упали одна за другой, мы, с новыми факелами и замотав лицо, вошли на первый этаж, где первый раз оказался открыт люк, ведущий в погреб. Во всех башнях вокруг магической колонны обустроены огромные погреба, где хранились запасы зерна и остальных продуктов. Сверху, при свете факелов, мы смогли рассмотреть несколько скелетов с остатками тканей, лежащих на зерне, некоторые даже полностью зарывшись в него. И здесь был посвященный, отправивший всех в погреб, где оказалось теплее и меньше заражения от пепла. Только эта мера никому не помогла, печально констатировал Фатих, закрывая разбухшую крышку люка. Кто-то, по-видимому открывший люк, нашелся около двери на последний этаж башни. Видимо, понявший, что спасения нет нигде и не захотевший умирать в подвале. На остальных этажах не осталось ничего, все ушло в печки. Оттащив останки человека в сторону, мы приступили к вскрытию двери на верхний этаж башни. Люк здесь оказался тоже трудно открываемым. Когда мужики смогли выбить его из пазов, какая-то тяжесть не давала распахнуть его до конца, пока, наконец, не удалось ее скинуть в сторону.